«Не стоит ревновать», — холодно заметила она. «Любовью тут с ее стороны не пахнет, а парнишка-то на самом деле влюблен. Если она попросит достать тачку, он это сразу сделает. Подумай над этим вариантом». «И думать здесь нечего», — отрезал он. «Я против этого». «Ну, тогда соси лапу и не проси о помощи», — рассердилась она. «Думаешь, думаешь, как сделать лучше, помогаешь вам, идиотам влюбленным. А меня же еще с дерьмом смешивают. Сам вытаскивай отсюда своего любезного водилу». Не помня себя, бобер занес руку, чтобы врезать по этому усмехающемуся лицу. Хелли даже не дрогнула. Она спокойно ждала удара, и было видно, она готова отплатить той же монетой. «Послушайте». Слабый голос, донесшийся с кровати, где содержался предмет их спора, заставил их испуганно обернуться. Бобер опустил руку и почувствовал, что дурь проходит. Хелли тяжело дышала, будто и в самом деле успела с ним подраться. Павел пришел в себя, и видно было по его глазам, что он слышал весь разговор. «Послушайте», — повторил Павел, в ужасе глядя на них, — «о чем это вы?» «Дружище, не пугайся», — подошел к нему бобер. «Ты правда попал в скверный переплет. С тобой тут собирались проделать кое-что, что тебе бы не понравилось. О чем ты?» «Тебя хотели перекроить в одного мертвеца», — пояснил бобер. «Здесь клиника по пластическим операциям». «Черт! А я сюда зачем попал?» — ужаснулся бедняга. «Тебя не спрашивали». «Ну, хотел бы ты стать другим человеком?» «Ни за что». «А выбраться отсюда?» «Ты еще спрашиваешь». «Да я сейчас встану и в окошко вылезу». И больной действительно проделал такую попытку. Но Хелли рванулась с места и успела его поймать на полпути к окну. Он беспомощно ослабел и повис на ее сильных руках. Хелли уложила его обратно, приговаривая: «Да ты не бойся, бобер поможет». «Кто это бобер?» «Да вот стоит, врач твой. Он тебя спасти решил. Ты не гляди, что мы с ним чуть не поцапались. Это так. Он мужик надежный. Тихо, тихо». «Бобер спасти меня решил?» — подозрительно переспросил Павел. «А зачем это? Он что же, с ними не заодно?» «Нет, я сам здесь пленник», — отозвался бобер. «И я хочу помочь тебе бежать, чтобы ты оказал мне услугу на воле». «Окажу, если выберусь отсюда», — пообещал несчастный. «Черт, как я вляпался, нарочно не придумаешь. Слышал ведь раньше о чем-то таком, что людей воруют и потом делают с ними, что хотят. Думал, сказки». «Жизнь, товарищ, опережает мечту», — весело высказалась Хелли. «Сказки — это еще не предел для фантазии». «Умница моя! Не пугай человека», — посоветовал ей бобер и обратился к Павлу. «У меня к тебе просьба. Когда выйдешь отсюда, звякни по одному телефончику. Сообщи, что я тут, и мне нужно оружие. Сообщи, что заплачу наличными, в баксах и сразу. Я тебе записку напишу, куда звонить, что говорить и с кем говорить». «Идет». «Все сделаю», — пообещал Павел. «А как мне отсюда выйти?» «Вот мы и решаем». «Я слышал», — больной сглотнул слюну. «Вы хотите вывести меня?» «Верно, Паша». «А тачка есть?» «Была бы, если бы кое-кто не был таким чистоплюем», — презрительно ответила Хелли. Бобер послал ей гневный взгляд, и она пожала плечами. «Он не желает тебе помочь, приятель». «Почему? Не твоего ума дело». «Если бы вы достали машину», — прошептал Павел, — «я бы сам сел за руль». «Шутишь?» Бобер недоверчиво посмотрел на него. Бледное лицо, перевязанная и загипсованная левая рука. «Не шучу», — обиделся он. «Я в натуре классный водитель, иначе бы ни за что не удержался на своей работе. Охотников на нее было море, а взяли-то одного меня». «И ты мог бы вести тачку с одной рукой и больной башкой?» — поражался бобер. «Все еще не верю ему. Мало ли что может наплести человек с таким сотрясением мозга». «Да, я мог бы вести любую тачку. Останься хоть один палец на руке и пол башки», — твердо ответил тот. «Ты же и попал сюда за то, что проехался на машине», — скорчил рожу бобер. «Это было в первый и последний раз», — смущенно заявил шофер. «И дело было не в моей голове, а в жене. Ладно, даже если допустить, что с управлением ты справишься, это не решит проблемы. Нужна машина. А ее нет. Слушайте, сощурилась Хелли, а если будет машина? От этого охранника? Кисло спросил Бобер. Забудь. Не от него. Будет машина без шофера. Я-то думала, нужен шофер. И хотела, чтобы Сашка сел за руль. Но так еще лучше. Не стоит впутывать в такое дело посторонних. Как бы он ни был влюблен, вполне способен проболтаться. Особенно, если повздорит с нашей Викой. А машина? Она же не живая, не проболтается. Прямо как я, хихикнула она. Ну что, согласен на такой вариант, Бобер? Где ты возьмешь тачку? Угоню. Сдурела? Ты угонишь? А что? Вожу я, правда, говенно, но дело это не такое уж сложное. Жопу с пальцем не спутаю, и куда руку положить, тоже как-нибудь найду. Посажу нашего парнишку за руль, и пусть мотает по пересеченной местности. Может даже разбить железяку, сам бы только цел остался. Я согласен, выкрикнул больной. Я хоть и против женщин за рулем, вечно они панику наводят, но я согласен. «А я все же сомневаюсь в твоем плане». Бобер повернулся к Хелли. «Что это за машина? Ты хоть примерно знаешь, о чем говоришь? Или так просто болтаешь?» «Если я говорю, значит, уже все знаю», — отрезала обиженная девушка. «Положитесь на меня, ребятки. Тачка будет. Правда, не больно-то шикарная. Ну, да вам. И не на авторали ехать». «Что за тачка?» — профессионально поинтересовался шофер. «Мусорка». «Мусорка?» — в один голос переспросили мужчины, а Хелли радостно кивнула. «Каждый вечер, часов в 11, с территории клиники вывозят мусор в самой обычной мусоровозке. И, кстати, контейнеры с мусором стоят рядом с мертвецкой. Рукой подать! Мусорка лучше всех остальных тачек. Она, правда, говенная и ходит не быстро. Не то что «Шевроле», но зато ее не шмонают при выезде. Поняли меня?» «Иначе без пропуска не стоило бы и соваться». «Как же ты угонишь машину, детка?» — воскликнул Бобер. «Ха! Водитель мой друг». «И он тоже? А что? Я с ним пару раз развлекалась, пока он мусор грузил. Нужно же мне разнообразие». «Нормальный мужик, правда, воняет от него». Девушка поморщилась. «Но так и быть, еще разок трахнусь. Потом, когда он на мне будет кончать, я одной рукой вколю ему в задницу укольчик, чтобы в отруб залег. А там...» Пашка расстегивается из своего трупарного мешка, переодевается в манатки мусорщика, садится за руль. И все. Мужчины молча переглянулись. Сказать было нечего. Наконец Бобер повернулся к девушке и благодарно сказал. «Хелли, милашка, что бы я без тебя делал? Классный план. А мусорщика в лицо никто на выезде не узнает. Ему в лицо и смотреть не станут, а смотрят только контейнеры, чтобы в них кто не спрятался. Кому нужен водитель?» «Хелли, у тебя не голова, а Государственная дума», — восхитился Бобер. «Лучше думы», — вставил словечко шофер. «Там таких голов не водится». «То-то же», — хвастливо ответила она. «Я еще никого не подводила, если только сама этого не хотела. Все мужики такие говнюки». «И я?» — поинтересовался Бобер. «И ты!» — бросила ему вдруг помрачневшая Хелли. «Но Вика в тебя почему-то врезалась, так что у меня выбора нет. Нужно помочь нормальной девчонке. А она тут одна нормальная. Все прочие — либо стукачки бесовы, либо просто пиздоболки». Бобер не собирался с ней спорить. До него уже давно дошло, что эту девицу лучше не трогать. Сама разозлится на пустом месте. Сама же и отойдет. Успокаивать бесполезно. Павел держался, вероятно, того же мнения. Они с Бобром по-мужски перемигнулись. Благо, Хелли в этот миг отвернулась и что-то проделала с лицом. «Разревелась, что ли?» — изумился Бобер, глядя на нее. Но когда девушка повернулась, глаза у нее были сухие, только блестели. Не здорово, ослепительно. Очень странно. «Нужно дождаться темноты», сообща, решили они, а там сразу действовать. Хелли отправилась в мертвецкую переговорить со своим знакомым. От исхода этих переговоров зависело очень многое. Пока она отсутствовала, Бобер в страшной спешке нацарапал записку, согласно которой должен был действовать Павел, оказавшись на воле. Павел был очень возбужден и все время радостно смеялся и повторял: «Мать вашу так! Вот жена-то моя удивится! Уже похоронила меня, небось! Уже, наверное, раскаялась, что хахаля завела! Знаю я ее! Нет, я уж больше не сержусь! Мне бы только до дома добраться, ребят своих обнять!» «Слушай!» — Бобер передал ему бумажку. «Береги это, как зеницу ока! Ясное дело! Если тебя накроют, чего вообще-то случиться не должно, уничтожь! Сожрать, что ли? Хоть сожри, хоть в задницу засунь. Мне без разницы», — сердито ответил Бобер. «Только запомни, если ее прочтет кто-то, это наш с тобой смертный приговор. И девчонку эту погубим». «Да, понял», — кивнул Павел, засунув записку в карман своей пижамы. «Не забудь ее забрать оттуда, когда переоденешься в шматье мусорщика», — напомнил ему Бобер. «А то будет номер. Пижаму-то куда деть?» «А, так ее...» задумался тот. «Ну, на шофера же мусорки ее напяливать. Незачем. Он все равно в себя придет, когда действие укола кончится. В твоей пижаме или голышом все равно. А дашь Хели, она заначит. А ты при этом будешь присутствовать?» поинтересовался тот. «Нет», покачал головой Бобер. «Я должен быть на виду здесь, в клинике. Не хватало еще, чтобы меня хватились и подняли панику. Знаешь, как тут за мной секут?» «Ясненько. Стало быть, будем действовать с девочкой вдвоем», — кивнул Павел. «А она ничего, да? Шустрая такая, веселая девка. Волосы у нее дикие, правда. Но это ж мелочь. А лобок-то, заметил, тоже зеленый. Чего только не выдумают гады. Ты ее не пробовал того?» «Нет, я не любитель зелени. Разве что в борще со сметаной». Мужчины расхохотались. В этот миг в дверях появилась Хелли с черным пластиковым мешком, сложенным во много раз. «Ну?» — встретил ее двойной вопрос. «Согласен». «Я заплачу парнишке», — обрадовался Бобер. «Сколько?» «Уже заплатила», — фыркнула Хелли. «Одним местечком. Оно у меня, ух, горячее, хотя и зеленое. А у него там среди трупов прохладненько. Ясное дело, в такой обстановочке он всегда рад погреться на дармовщинку». Теперь засмеялись все трое. Хелли кинул мешок на постель Павлу. «Твоя одежда». «А я влезу». «Для жмурика у нас один размер», — хмыкнула она. «И один фасончик. Да ты не робей. Мешок чистый. Они, надо сказать, одноразовые. На такие вещи наш босс щедрый». Всем вдруг стало жутковато, и они замолчали, глядя на мешок. Бобер первый опомнился и взглянул на неподвижное тело спящего охранника. Хелли посмотрела туда же. «На операцию? Давай». И вот к половине девятого все было кончено. Парня, которого они с Хелли старательно уложили на койку с номером 38, личным номером Павла, никто бы не отличил от Батяни до операции. Разумеется, никто бы и не полез под бинты, закрывавшие все его лицо, чтобы убедиться, удалась операция или нет. Парень крепко спал, еще не ведая о чудесной перемене в своей судьбе. Павел, глядя на него, тихонько приговаривал, еще не опомнившись: «Вот надо же, и меня б так. Нет, лучше подохнуть». «Подохнуть не лучше», — возразила Хелли, — «но зато легче». «Теперь», — скомандовал Бобер, — «переходим к заключительной стадии. Тебе, Паша, надо скорее смываться отсюда. Не дай бог нас накроют, увидят тебя с таким личиком». «Что, лезть в мешок?» «Мы поможем». Хелли сноровисто помогала запихнуть Павла в черный пластик. Задергивая молнию, она по своей инициативе позаботилась о том, чтобы в застежке остался крохотный просвет для притока воздуха. Бобер покачал головой. «Рискованно. Кто-нибудь может нечаянно задернуть молнию до конца». Из мешка испуганно замычал Павел, который все услышал. «А что же делать-то?» – пожала плечами Хелли. «Ты ж умный, придумай». Вместо ответа Бобер взял ножницы и, ни слова не говоря, прорезал небольшую дыру на боковом шве мешка, стараясь, чтобы это было незаметно. Оттуда донеслось приглушенное. «Еды, палы, я тут как на том свете. Ребятки, уж вы сделайте так, чтобы меня в печку не сунули в этом наряде. Не дрейф». Павла в мешке уложили на каталку, и Бобер дал ему последний напутственный совет. Не вздумай болтать или там чихать, и не двигайся. Ты теперь жмурик, и только в этом твое спасение». Из мешка не донеслось ни звука. Видно, бедняга хорошо усвоил это предупреждение. Сам бобер ограничился тем, что нараспашку открыл перед Хелли двери. А она уж сама вытолкнула в коридор каталку и, бодро виляя задом, покатила ее к черному ходу. Бобер провожал ее взглядом. Увидев, что она остановилась перед пропускным пунктом, замер. Сейчас все могло сорваться. И если кто-то раздернет молнию, чтобы глянуть на мертвяка, и если Павла обыщут, у него записка, погибнут все трое. Но Хелли отлично сыграла свою роль. Когда перед ней замаячили тупые рожи охраны, она прикрикнула на них. «Эй, шевелитесь, недоумки! Жмурик умотался, хочет отдохнуть!» Парни неистово заржали, соскучившись за день на своем посту, и перед девушкой немедленно раскрылась бронированная стена. Хелли быстро двинулась дальше со своим фальшивым грузом, и охранники дружно кричали ей вслед. «А ты сама-то не устала, детка? Может, зайдешь на обратном пути к нам? Отдохнем на троих?» «Что не отвечаешь? Эй, малышка, мы слыхали, тебе группен секс по вкусу!» «Катитесь вы оба!» Хелли сплюнула на чистый бетонный пол, чем вызвала новую волну смеха. Дверь за ней закрылась. Девушка оказалась в мрачном коридоре с некрашенными и нештукатуренными стенами. Здесь пахло сыростью, освещение было неяркое. Отовсюду несся противный запах хлорки и еще чего-то. Хелли знала, чем это пахнет. Она все больше приближалась к мертвецкой. Видно, Павел через свою дырочку в мешке тоже учуял этот трупный запах. И потому вдруг, как по команде, окаменел, вытянулся, как натуральный покойник. «Это ты?» — раздалось приветствие, когда Хелли остановилась перед распахнутой дверью в конце коридора. «Ты не спешила». «Зато наш жмурик поспешил», — ответила она, проталкивая вперед каталку. «Это который?» «Не который, донор это». «А чего помер?» Парень в резиновом зеленом переднике подошел поближе. Его вытянутое, как огурец, и такого же огуречного цвета лицо мало чем отличалось от окружавших его трупов. «От любви помер», — ответила Хелли. «В меня втюрился, ясно?» «А все же, тебе не все равно?» — фыркнула она. «Врач сам подаст заявку, чтобы его списали. Много крови мы у него взяли, когда операцию делали. Но об этом ни-ни. Личный приказ босса». «Испортили зря материал», — покачал головой парень. «Нафига, спрашивается, было до такого доводить? Жалко, что ли?» «Да нет», — протянул тот. «Но он мог бы еще служить и служить. Зачем же так-то? Сколько крови взяли? Больше, чем нужно», — отрезала она. «А спасать его, уж прости, времени не было. И кому эти доноры нужны? Этот помер, другого найдут». «Хе-хе-хе», — вздохнул парень. «А нафига ты у меня мешок взяла? Заранее, что ли, знала, что он помрет? Ну, чтобы не бегать». Хелли пересилила отвращение, которое испытывала к этому типу, живущему среди трупов и похожему на огурец. Подошла и обняла его за длинную тощую шею, заворковала, прижавшись к резиновому мерзкому переднику голой грудью. «И за что ты на меня вдруг взъелся, миленький? Настроение неважное. Я разве тебя не удовлетворила, когда зашла за мешком?» «На все 100 удовлетворила», — смягчился парень. «Эй, не лезь руками куда не надо. Ты что, опять завелась? А я всегда готова». «Ну, ты даешь, а я не готов. У меня один раз в день предел». «Так пей витамины», — она оттолкнула его и, подбоченившись, спросила. «Какая муха тебя укусила? Что, перетрудился среди жмуриков или печкой своей недоволен?» «Печкой точно недоволен», — нахмурился парень. «Мне потом приходится вытаскивать останки и молотком разбивать. Сгорают не полностью. Что тут поделать? Я уже жаловался, мне обещали новую печку. Да что-то все не чешутся». «Ну, а я тут при чем?» — вздохнула она. «Это твои личные горести. Ну что, вывезешь моего жмурика в предбанник?» «Могу», — парень пожал плечами, — «но смысла не вижу. Работой я вроде не перегружен, мог бы прямо сейчас в печку сунуть». «А, мать твою, так!» — ругнулась девушка. «Я же сразу тебе сказала, этому надо проветриться. Разве не договорились?» «Зачем это?» — парень недоверчиво смотрел на нее. «Ты что-то темнишь». «Идиот!» — отчеканила девушка. «Сделаешь, как я велела, или нет? Я должен на него посмотреть». «Зачем?» «Я что-то тебе не верю». С этими словами парень взялся за молнию на мешке и потянул ее. Увидев перед собой лицо одуревшего Павла, моргавшего ослепленными светом глазами, парень отшатнулся и прошипел: «Сучка!» Это было его последнее слово. Не успел он вымолвить второе ругательство, как девушка с силой опустила на его череп свинцовый молоток, которым он дробил кости покойникам, чтобы легче было сжигать. Он упал, заливаясь темной кровью, и Хелли довершила дело еще двумя ударами. «Чего глазами лупишь, балда?» — нервно заорала она Павлу, который все еще не мог прийти в себя. «Помогай!» Она раскрыла молнию до конца, стащила его с каталки и велела придерживать парня за ноги. Вдвоем они дотащили его до печки, затолкали в длинную удобную топку с уклоном, ведущим прямо в пекло. Хелли задраила дверцу и включила горелку. В печке глухо зашумело, и раздался слабый крик, от которого она вздрогнула. «Что это?» Павел побелел. «Уже ничего», — прошептала она, встряхиваясь. «Как после страшного сна, так ему и надо. Видать, я его не добила». Хелли быстро вымыла молоток, стерла с него свои отпечатки пальцев и снова помогла Павлу забраться в мешок. «Теперь я тут хозяйка», — сказала она. «Лежи тихо, я тебя вывожу». И покатила каталку к двери, видневшейся в дальнем конце прозекторской. Ее путь закончился в так называемом предбаннике, узком и длинном помещении, выходящем на улицу. Мусорные контейнеры стояли неподалеку, их можно было разглядеть. Тут она остановилась и шепотом сказала: «Скоро приедет мусорка. Лежи тихо. Сможешь сам расстегнуться?» «Смогу, наверное», — еле пошевелил губами Павел, со страхом глядя на девушку. «Оставь только дыру побольше». «Так и сделаю. Как только услышишь, как я кончаю под мусорщиком, сразу расстегивайся и иди ко мне. Нельзя терять ни минуты». «А мусорщика ты тоже в печку?» — нерешительно вымолвил он. «А куда же?» — недобро спросила Хелли. «В живых его оставить, чтобы он всем раззвонил, как я тебе бежать помогла?» «Но ты же сказала, что он проснется, придет в себя. Не думал, что ты способна на такое. Черт, в жизни не убивал». «На том свете меня, может, простят, а на этом говенном свете всему научишься», — жестко ответила она. «Слушай, кончай мне читать мораль, достал уже. Жить вы все хотите, а в крови запачкаться боитесь. Такое впечатление, будто среди всех вас один мужик, это я. Заткнись теперь на час, не меньше. Если хочешь, помолись за моих покойников». И она раздраженно покинула обезумевшего от страха Павла. Бобер, которому она доложила о проделанной работе, остался очень доволен. «Его никто там не найдет?» — спросил он, когда Хелли закончила доклад. О том, что пришлось убить парня в мертвецкой, девушка умолчала, чтобы не выслушивать упреков. «Никто», — заверила она, — «там вообще никто не бывает». «Ладно, если так. А как ты попадешь туда второй раз? Наверное, не стоит тебе светиться перед охранниками». «Моя забота. Выйду просто-напросто через дверь. У меня как раз смена кончится. Приду к себе в комнату, а потом смоюсь и вернусь на нужное место. Все сделаю как надо». Заметана. И вот еще что. Бобер выглядел очень усталым. Суета этого дня его доконала. «Когда наш пациент номер 38 придет в себя, ты должна быть рядом. Или ты, или я». «А кто еще-то? Ты же сам сказал, это твое личное задание от босса. Нахера ему нужно пускать к нашему пареньку еще кого-то?» И все же, парень может не сообразить, что с ним случилось. Скорее всего, так и будет. Откуда ему знать? Еще начнет гнать пургу, и тогда все сразу обнаружится. Надо, чтобы мы ему вовремя объяснили, под кого его переделали, и чтобы он откликался на имя Паша. А по возрасту не подходит. Паша-то постарше охранника. Это не важно. Кто этого Пашу разглядывал особо? Хуже, если жопа захочет погонять его по биографии. Тут он засыплется, и мы тоже. Мы же ничего про Павла не знаем. Да нахера нашему боссу его гонять по собственной биографии? Если это сделали его под Батяню, ему будут вдалбливать только биографию Батяни. А если начнут еще какие-то вопросы задавать... «Пусть им говорит. Ничего, мол, не помню. Сотрясение мозга», — ответила девушка. Бобер обратил внимание, что она бледна и вся дрожит. «Что с тобой?» А, говно. Покурить бы. Хочешь? Он достал из кармана сигареты. Мне анарха нужна. Прости, не употребляю. А ты, стало быть, всерьез этим балуешься? Я не балуюсь. Я так живу. Эта дрянь у меня в крови с самого дня рождения. Я еще в пузе у мамки балдела. Здорово, да? И совершенно бесплатно. Вот бы сейчас забраться в какую-нибудь такую же мерзкую дыру и оттянуться за чужой счет. У меня мамаша этой конопли выкуривала в день по полстакана. Мамаша была веселая. Хелли закрыла глаза, пытаясь справиться с собой. А кто мой папаша? Мамаша до конца не уверена. Так мне и сказала. Ты, мол, дочь полка. Мамаша у меня из Узбекистана. Узбечка, что ли? Не поверил ей бобер. Ты не похожа. Русская она была, русская пизда, ругнулась Хелли. Шлюха она была обыкновенная, дешевая шлюха. Да-да, блядь, что вылупился. Промышляла мамка возле воинских частей, отдавалась солдатикам за косяк. Я-то родилась в канаве, то есть в Арыке. Сейчас черная кошка роды принимала. Ей тогда, кажется, лет 17 было. А может, врала, когда мне рассказывала. По пьяни годы себе убавляла. Баба есть баба, даже такая чокнутая и спитая, как моя мамка. Идиотка. Не могла ничего получше найти. Из-за нее вся жизнь наперекосяк пошла. Блин. Хелли сипло закашлялась. Чего это на меня не утопило в Арыке, мамка моя? Все проблемы бы навсегда отпали. Ненавижу солдат с тех самых пор, не веришь? Клянусь, сукой буду, увижу, трясет. А вот травку люблю. Да ты успокойся, промямлил бобер. Циничный рассказ Хелли его немного обескуражил. Дело ведь давнее. А я вообще спокойна. Мне насрать с высокой башни на все это. После детдома мне уже все похер. Ну и паршиво же там жилось, мать вашу, так за ноги. Хелли снова закашлялась. У тебя-то папка, мамка были? Были, мрачно ответил бобер. Живы? Нет. Умерли оба. Ну, повезло тебе. А я не знаю, мамка моя жива еще или нет. Скорее всего, дала концы старая калоша. Я ее не видела с тех пор, как мне 8 лет исполнилось. Нет, ты приколись. Как раз в мой день рождения она навсегда слиняла. За вином пошла. Добавлять. Не знаю. Может, и правда не собиралась меня бросать в том подвале в Челябинске. Но ушла и не вернулась. И с концами. Не знаю. Может, я свой день рождения и правда круглой сиротой стала. Может, ее где-то прибили бомжи. А может, ментовку забрали. А она и забыла, что у меня дочь есть. Она ж дурная была. Короче, никто меня не искал. Это 100%. Я уж там сидела, а потом сама оттуда вылезла. Сколько можно? Гляжу, мамки нет. Ну и пошла ради Христа просить на хлебушек. А меня в детдом. Нахера, спрашивается, таких, как я, стрелять надо. А потом что? А что? Детдом, побег. Да без предела. Я уже тогда соображала, что лучше воля, чем гороховый суп в треснутой миске. Говно. Короче, здравствуй, жопа. Новый год, я уже в Москве, столице нашей родины. Я писькой с 13 лет промышляла. Только тогда она еще не зеленая была. Ну а дальше вообще неинтересно. А как сюда попала? Деньги были нужны, мрачно ответила Хелли. А вообще мне плевать. Чего это я перед тобой распинаюсь? Можно подумать перед попом. Эх, хрен, блин. Забудь все это. Моя смена кончается. Пойду я. До скорого. Хелли, нерешительно окликнул ее бобер. Девушка резко обернулась. Чего еще? Ты это... не на...